Глава 21. Эпилог первого сезона. Рюкзак собран. Милка вьется у ног. «А куда ты поедешь? А когда приедешь? А что там будет? А мне нельзя с тобой?» Положив руку ей на макушку, притормаживаю. «Тш-ш-ш!» Я ищу в себе тишину и пустоту. И дышу глубоко-глубоко, а оледеневшее сердце как будто трескается и лопается при каждом ударе. «Ой, Полечка, это все-таки какая-то авантюра! За 2 часа в другую страну собраться!» Переживает мама. «Что мне собирать? Я беру с собой только себя». Раскрываю ладонь, смотрю на готический вычурный крест с петлей, сжимаю пальцы. И немножечко его. «Поля, а кто из взрослых с вами едет?» «Мам, я уже сама взрослая, и нас там серьезные люди встречают. Мы по государственной программе». «Взрослая, да. Вот дышу, не кричу, не рыдаю. Ничего сама себе не объясняю. Жду, что скажет он. Куда-то собираюсь ехать. И мир не рушится, нет. Просто один пазл вывалился, и я перестала чувствовать себя цельно. Так и хожу с дырой. С зашкаливающим пульсом, не имеющими конечностями, и спазмом в животе. Словно у меня кровопотеря через эту дыру. Мой телефон звонит. Сердце ёкает. «Денис? Давай! Ну, пожалуйста! Если и сейчас не ты, то я тебя выключу. Выключу, и ты уже вряд ли что-то сможешь включить потом. Звони и говори что-то». Но нет, это не Денис. Доставка. Я называю наш адрес. И стою, жду у входной двери. Цветы. Я молча забираю огромную охапку в несколько килограмм. Знаю, от кого, хотя и букет пуст. Ни открытки, ни записки. Смысла не понимаю. И на этом все. Смысла я искать больше не буду. И мне тебя жаль, Корниенко, что ты не прорвался. Гори в своем аду. Мимо застывшей мамы несу букет на балкон. «Полечка, а это от кого?» Настороженно. «От человека, которого больше нет». «А что ты делаешь?» Выбрасываю. «Подожди, так нельзя!» Прижимает мама руку к груди. Открываю балкон. «Он тебя обидел?» «Нет, он себя обидел». Достаю одну розу из охапки. Зажимаю в руке, игнорируя шипы. Остальное отправляю в полет с балкона. Под окнами уже рейсовый автобус со Спарты. Это за мной. Одну розу ставлю в вазу. Вот ровно столько в этой истории было ценного. Это оставлю для себя. Последний раз открываю переписку. Прочитано, ответа нет. «И не будет, да?» Ставлю его в блок. Сердце сжимается, становится твердым, прочным. Перестает ныть и трескаться. С этим сжатым камнем в груди забираю рюкзак, обуваюсь. Папе передай, что я его люблю, пусть не переживает. Убегаю вниз. Нас провожают Бессарион и Аиша. Они сидят впереди с мальчишками. «Полина за старшую, чтобы слушались беспрекословно», наставляет их Бесо. «Если от нее кому-то будет красная карточка, это его последняя поездка. В Питере вас встретят». «Здравствуйте». «О, вот и Поля». Протягиваю руку, давая всем, кто дотянулся в темноте автобуса, 5. Основной состав — 15-16 лет. Проходя по ряду, взъерошиваю макушку Ибрагима. «Как твой нос?» «Предательница». Морщится он, но беззлобно, скорее заигрывая. «Тем?» Тяну ладонь. Шлепаемся. «Поля, документы на группу!» Мне передают папку. Улыбнувшись, забираю и ухожу на заднее сиденье. Снимаю куртку. Мне так холодно внутри, что не могу согреться даже под теплым обдувом в автобусе. Он трогается с места. Аиша приходит ко мне, смотрит в глаза. «У тебя что-то случилось?» «Да». «Расскажи». «Я человека сегодня потеряла». «Что?» «Нет, он жив. Относительно здоров. Просто со мной он был одним, а потом оказалось, что он другой. И вот он решил остаться в той версии, не моей. А моего словно убили. Но он был, и он мне очень дорог. И очень хочется ему помочь, если честно. Признаюсь я». «Парень», — хмурится Аиша, — «не смей его спасать. Это его внутренний бой. Он или проиграет, или выиграет». «Проиграл». «Значит, слаб». А у слабого нет оснований, чтобы быть рядом с такой крутой девочкой, как ты. Не твой человек. Пусть вырастет, догонит, обгонит и что-то весомое положит к твоим ногам. Если успеет. А то украдут тебя горячие финские парни. Он потом всю жизнь себя будет грызть за это. Жму ладонями грудь, пытаясь там поправить камень, который давит на все. И боюсь горячим финским парням его не расколоть. Иди ко мне, я тебя обниму. Обнимаю ее в ответ, плаваю в теплом запахе парфюма. Некоторые истории должны быть короткими, моя девочка, чтобы остаться хорошими. Дыши глубоко. Это закончилось. Впереди новое.